Наташа – собирательница трупов. Наташа идет через весь город с лопатой на плече вместе с другими женщинами из команды мусорщиков. Чем дальше они продвигаются к западу, тем чаще по пути встречаются руины. Начиная уже с Александерплац, дойдя до Фридрихштрассе, Наташа по-православному крестится справа налево, перед полуразрушенным остовом когда-то возвышающегося здесь на углу Кудама Розового собора. Впереди пространство затянуто белесой дымкой. Обнажившиеся трубы парового отопления висят прямо в воздухе, образуя футуристический силуэт, как сказал ей один знакомый француз. Когда Наташа сделает свою норму, то есть выполнит тот объем работы, что гарантирует ей дневное пропитание, и сверх того соберет трупы, она отправится к магистрату Шарлоттенбурга, который еще вчера представлял собой красивое небольшое здание, уютно разместившееся на маленькой площади среди платанов. Сегодня все, что осталось от магистрата, это барак, на котором готическими буквами написано «Строительное бюро». Такой эвфемизм. Вокруг барака колышется море человеческих голов. Это те, кто прошлой ночью пострадал от обстрела, только в одном квартале. Взрослым раздают совсем новенькие мешки, тачки, еще пахнущие смолой, лопаты, а детям кожаные штаны на бретельках с нарисованными на них цветками эдельвейса или белочками. Наташе приходится снова идти работать. Разбивать потерявшие устойчивость части фасадов. Вокруг нее крутятся ребятишки, визжащие от радости, когда сверху летят большие куски штукатурки. Может быть, там внутри замурованы их матери, проносится у нее в голове. Люди тащат, подгоняя ударами кирок несчастного, истекающего кровью мародера. Ему уже отрубили в наказание руку. Тащат в берлинскую тюрьму Моабит, где страшный палач неустанно рубит головы преступникам. В другом квартале, который пострадал меньше, Наташа замечает нескольких своих соотечественниц, молодых девушек, которые заняты тем, что вставляют оконные стекла. Она их окликает. Одна из девушек протягивает ей краюху хлеба из муки грубого помола, кисловатого и черного, в котором попадаются целые зерна. Кроме такого хлеба, всем, кто имеет при себе лопату, дают суп. Наташа, будучи фаталисткой, думает про себя. С одной стороны, поднакопившие жирок раздатчицы супа, с другой — тощие женщины, у которых ничего в жизни не осталось, со своими мисочками, используемыми для чего угодно. Подкрепившись, но не утолив голода, ей дали суп из кубика, заправленный манкой. Наташа возвращается к себе в барак и съедает за один раз весь свой недельный рацион. 1,5 буханки хлеба, 3 сантиметра фальшивой мортаделлы, 50 граммов маргарина, столовую ложку творога и столовую ложку химического конфитюра. Завтра будет новый день, и она как-нибудь выкрутится. Она проходит через свой индивидуальный апокалипсис с такой мудростью и таким упорством, какими в старину обладали только наемники.